Дохлый номер, ребят. Этот старый хрыч ни с кем не разговаривает. Он и раньше козлом был, а теперь вообще охренел. Народ, спускавшийся по тропе, был хмурым. Все матерились и оставляли нашей троице весьма нелестные отзывы о посещении мудреца. Матадор, Леголас и Триник, отшучиваясь, продолжали подъем. «Нехрен там делать! Можете поворачивать обратно!» — выдал им очередной встреченный игрок. Матадор хмурился все сильнее, как и Леголас. Триник же шел, насвистывая какую-то мелодию. Складывалось ощущение, что его подобная проблема вообще не касается. Когда они подошли к пещере, то из нее послышался трехэтажный мат. Спустя несколько секунд из нее вышел игрок, орк с раскрасневшимся лицом и перекошенный от злобы мордой. «Мать, ты погоди, я тебя знаю, давай сначала я поговорю». Леголас поглядывал на Матадора с сомнением. Он переводил взгляд с пещеры на Турана и обратно. «Ты же его прибьешь сразу». «Пробуй», — хмуро произнес Матадор. «Если не выйдет, то я схожу». Леголас кивнул и быстрым шагом отправился в пещеру. Спустя минуту из пещеры послышался разговор на повышенных тонах, а спустя две из пещеры доносился мат эльфа. Через три он вернулся весь красный и с дергающимся глазом. «Старый хрыч!» — начал Леголас. «Чтобы он раком от радикулита спал!» «Сейчас я с ним поговорю!» — хмуро произнес Матадор, доставая на ходу ежа. Не дожидаясь пояснений эльфа, он отправился в пещеру. Секунд 30 из пещеры не доносилось ни звука. Потом начал слышаться голос Матадора на повышенных тонах. Через минуту из пещеры доносился мат Матадора. «Открывай, старый хрыч!» — послышался оглушительный звук удара. «Проклянешь? Так и выйди, я тебя так прокляну, что до конца жизни кирпичами гадить будешь!» Спустя пару минут такого мата и препирательств из пещеры выбежал взбешенный Тауран. Он на ходу бросил Леголазу. «Заряжай, ядрен батон, я этого старикашку выкурю!» «Мотя, так тут всей горе писец придет!» — возмутился Леголас. «А какая нахрен разница? На вопрос он все равно не ответит, так хоть нору его разнесем!» «Вы что, серьезно собираетесь рвануть пещеру?» Триник пялился на Леголаза, который закладывал снаряд в арбалет. Матадор выхватил снаряд из арбалета и сунул его в руки Тринику. «Заряди хаосом!» «Как? Я его не контролирую!» — попытался отнекиваться Тринитра Толуол. «Не контролируешь, говоришь?» Матадор резко поднес кулак к его лицу, остановив тот в паре миллиметров от его носа. «А так?» Триник дернулся, а из его рук повалил синий дым. От испуга он выронил снаряд, а сам начал пятиться, но снаряд успел побывать в синей дымке. «Ужасный! Хватай арбалет! Сейчас мы этому старикашке устроим!» Директора отдела креативных инноваций. В кабинете на кресле качалки с задумчивым выражением лица сидел довольный молодой человек. Единственное, что выдавало в нем возраст, абсолютно седые волосы. Его ноги были прикрыты теплым пледом из настоящей верблюжьей шерсти, а в руках была обычная трубка для курения табака. Он периодически прикладывался к ней и выдыхал синий дым, не отрывая взгляда от имитации зеленого огня в камине, который стоял перед ним. «Абрам Линкольнович!» — послышался голос от двери. Его издал человек в паранже. Странным было то, что паранжа была розовая, а голос явно мужским. «Ага, да, определенно да», — произнес человек в кресле качалки. Он не отрывал взгляда от камина, и создавалось впечатление, что он вообще не человеку в паранже отвечал. «Если разрешите...» то я бы хотел вам сообщить, что у нас проблема, — произнес мужской голос в розовой паранже, подойдя к седому мужчине. — Летающий стульчак! — воскликнул седой мужчина, укутанный пледом. Он подскочил с кресла и, сбросив плед на пол, вытянул руку в сторону розовой паранжи и указал пальцем той в лицо. — Ха-ха! Как тебе? Летающий стульчак от унитаза! Не ожидал? Глаза, которые были видны сквозь щелку паранжи, округлились, а ее голос начал издавать невнятные звуки. «Чтобы на нем летать, нужно всего-навсего стать мастером метеоризма», — пустился в объяснение Седой. «В игре нет такого мастера». «Будет», — В игре нельзя пускать газы. Теперь можно. А ты чего в паранжу вырядился? Спросил седой мужчина. Он почесал волосы, которые торчали в разные стороны в хаотическом порядке. Вы приказали? Я? Лохматый мужчина сунул в рот трубку и пыхнул синим дымом. Задумчиво проводя взглядом облако синего дыма, он произнес. Знаешь, отправь кого-нибудь к химикам в отдел прикладной химии. Попроси у них, чтобы дым был зеленый. От синего такой бред в голову лезет. Абрам Линкольнович, у нас действительно проблема. У нас драконы в игре летают, а рядом с ними фиолетовые поросята с крылышками выписывают кульбиты в воздухе. Мужчина, пыхтя трубкой и издавая облака синего дыма, словно доимперский паровоз, начал ходить из стороны в сторону. И после этого ты мне говоришь, что у нас проблема. Мы прописали в игре помесь мамонта и пчелы. В чем проблема? Неужто мы не можем прописать в игре действия, сопровождающиеся напряжением брюшной мускулатуры и расслаблением анального сфинктера? Неужели пернуть в игре так сложно? В принципе, это возможно, но у нас проблема. Нам поступило срочное указание от совета директоров. От этих слов человек с седыми волосами сразу сник. Что этим бездарям на этот раз нужно? Опять не могут придумать герб для очередного барончика НПС. Он уселся в свое кресло и сложил руки на груди в замок. Для прояснения ситуации вам необходимо взглянуть вот это видео. Человек в розовой паранже активировал проектор, который развернул над камином огромную проекцию. «Последний шанс тебе, старый хрыч!» — взревел минотавр огромных размеров, одетый в черный доспех. Он стоял перед массивной дверью, выставив перед собой шипастый щит. «Иначе всей твоей норе звездец сейчас придет!» «Бабушке своей угрожай, выкидыш коровы!» — послышался противный старческий голос из-за двери. «Я тебя предупредил! Ушастый, заводи шарманку!» — рявкнул в ответ Матадор. Рядом с ним встал Леголас. Он установил треногу и закрепил на ней арбалет. К Матадору под щит нырнул триник. «Готов? Стреляй!» Эльф нажал на курок, и его тут же ухватила рука Таурана. Она ухватила его за шиворот и моментально втащила за щит. Спустя секунду вместе с хлопком Матадора окутал радужный купол, а от массивных дверей на них понеслась волна мыльных пузырей. Пузыри на протяжении всех 20 секунд существования радужного купола валили сплошным потоком, словно прорвало трубу с разноцветными мыльными пузырями. Когда купол спал, тут же иссяк поток пузырей. Они повисли в воздухе и не двигались. Матадор оглядывался офигевшими глазами. Леголас в точности повторял Матадора, а Тринник вышел из-за щита и подошел к одному из шаров, ткнул того пальцем. Шарик голубого цвета с мелодичным звоном лопнул. «Прикольно!» — с улыбкой заявил Триник и обернулся к Моте и эльфу. Эльф хмурился, глядя на него, а Тауран, скрипя зубами и цедя слова сквозь них, произнес. «Это что сейчас было?» На огромном проекторе продолжалась перебранка героев и причины паники совета директоров. А Абрам Линкольнович уже стоял перед проектором и завороженно наблюдал за ними. Его руки вцепились в седые космы, рот приоткрылся, и из него на пол выпала трубка. «Риток! Эти... Я хочу эти пузыри!» — обратился он к человеку в розовой паранже. «Мне плевать, как химики или физики будут их делать, но я хочу их в реальности!» «Абрам Линкольнович, но проблема не в пузырях. То, что произойдет дальше, выходит из всех границ!» Седой мужчина нахмурился и вновь перевел взгляд на проектор. На нем команда из трех человек гонялась за маленьким старикашкой. Старичок был ростом по колено Матадору. Огромный нос картошкой, большие круглые уши и длинная седая борода, да огромная лысина. Борода была настолько длинная, что волочилась несколько метров за старичком. Как он в ней не путался и не наступал на нее, оставалось загадкой. Старичок бегал от преследователей, иногда подпрыгивал и со звоном лопал разноцветные пузыри. При этом он хохотал. «Стой, козел старый!» — ревел Матадор в очередном прыжке. Старик тут же виртуозно сменил траекторию бега и успешно увернулся от Таурана, который с грохотом и лязгом плюхнулся на каменный пол пещеры. Леголас и Триник тоже попытались поймать верткого старикашку, но вместо этого только столкнулись лбами. Так продолжалось около минуты, пока старичок не перелопал все шары, до которых смог допрыгнуть. После этого он в очередной раз, обманув Турана и пробежав у того между ног, направился обратно к массивной двери, которая так и осталась приоткрыта. «Хрен уйдешь!» — воскликнул Матадор и прыгнул к двери. Старичок успел заскочить внутрь, и дверь начала закрываться, но в последний момент Туран ухватил его за кончик бороды. «Ну-ка, вылезай, старый хрыч!» Матадор начал тянуть бороду сквозь щель между дверью и каменным полом. Сами двери уже закрылись, Матадор уже стоял на ногах и тянул на себя бороду. Спустя несколько метров бороды послышался стук в дверь, но уже с другой стороны. «Отпусти, сволочь рогатая!» Матадор спустил немного бороду и вновь резко потянул на себя. Снова раздался стук в дверь с той стороны, но теперь уже гораздо звонче. «Я тебе башку о дверь разобью! Отвечай, старый хрыч! Как убить королеву некромантов?» — взревел Туран. Он снова спустил несколько метров бороды и снова, как только та натянулась, резко потянул на себя. «Прокляну! Прокляну всех троих, выродки бездны!» — верещал старик с той стороны двери. Матадор снова спустил немного бороды и снял шлем одной рукой, тут же убрав тот в инвентарь. Вытерев пот со лба, он заметил, что борода снова натянулась. Он опять резко начал тянуть бороду и вновь послышался звонкий удар об дверь. «Ах ты ж тварь рогатая! Ах ты ж выродок коровий! Чтоб у тебя рог третий вырос! Чтоб тот гоблин с моноклем до конца жизни ходил! Чтоб у хасита вашего глаза на заднице росли!» Борода снова натянулась, и Матадор своего не упустил. От двери снова послышался громкий стук. «Мотя, это что за хрень?» Матадор обернулся на голос Леголаза. Тот был без очков и выглядел неестественно. Он держал в руках круглое стеклышко в оправе на цепочке. Он подслеповато щурился и одним глазом глядел на него через это стеклышко. «Мотя, у тебя на голове какая-то хрень торчит!» Матадор судорожно сглотнул и отпустил бороду. Он двумя подрагивающими руками принялся ощупывать длинный прямой рог посреди темечка. Рог был белоснежный белый и длиной около полуметра. Ощупав его, он с офигевшим взглядом повернулся к тренику. Тот на карачках ощупывал пол и полз в направлении стены пещеры. Когда он нащупал ее, то поднялся, опираясь на нее. Он повернул голову к Моте, и тот увидел, что место, где раньше у треника были глаза, затянуто кожей. Следов ресниц и разрезов глаз не наблюдалось. «Ребят, я реально сейчас боюсь штаны снимать», — запинаясь, произнес треник. «Ужастый, у нас много ядром батона осталось», — тихо спросил Матадор. «Еще есть, а что?» «Пока я этого коротышку не подорву, я отсюда не уйду», — резко отвечает Матадор и уже командным голосом добавляет. «Заряжай, ушастый, треник ко мне!» Далее на проекторе появляется изображение горы Так-Ток. С ее одной стороны происходит взрыв, который раскидывает добрую половину горы по окрестностям. На месте взрыва остается ровная, как стол, площадка диаметром в 500 метров. С полминуты продолжается град из камней различной величины. Когда град прекращается, взору предстает занимательная картина. На каменной площадке виднеется тройка наших героев. Перед ней распростерлась ровная площадка и та самая мощная дверь. Только теперь обойти ее не составляло труда. Матадор подошел к двери и слегка толкнул ее рукой. Дверь медленно наклонилась и с грохотом упала. За дверью нашей троицы предстал старик. Он сидел на белом горшке, который был явно не по его размеру. На его боку был изображен цветок ромашки. Сам старик поигрывал ногами и держал в руках газету, что-то в ней разглядывая. «До твоих телячьих мозгов еще не дошло, что эту дверь не выбить!» — крикнул старик. Он поежился и почесал ногу об ногу. «Драные сквозняки!» Матадор неспешным шагом подошел к старику и присел на корточки. «Дверь-то целая, да вот беда, скалы-то того нету», — со злорадством произнес Тауран. Старичок нахмурился и опустил газету. Прямо за газетой он обнаружил лицо Матадора. Оно хищно улыбалось. Картинка отдаляется, а на ней орущий Матадор пытается засунуть перевернутого вверх тормашками и визжащего старика в горшок. На его левой руке висит Леголас, и пытается воспрепятствовать порывам Таурана. Триник же в это время стоит неподалеку с голой задницей. Он согнулся в поясе и развернулся задом к орущему Матадору, старику и Леголазу. Он снял штаны и подгузник, но тут же со словами «Да ну нафиг!» одел их обратно. Опять встав на карачки и ощупывая пол перед собой, он пополз к орущим. «В чем проблема, Риток?» — хмурец спросил седой человек. «Где проблема?» «Ключевой персонаж, мудрец горы Такток, утоплен в собственном дерьме. Почти разрушена гора Такток. Иск от игрока Тринитра Толуол за проклятие, несовместимое с физиологическим восприятием мира». «Так, стоп. Две недели, как совет, проел мне плешь с этим мудрецом. Он, видите ли, клады и тайники выдает. Мы его заперли. Потом они едят мне плешь, что идут иски и жалобы от игроков, что он всех нахрен посылает. Все, сдох персонаж. Нет, старикашки, нет проблем. Утонул, не утонул, какая нахрен разница?» Абрам Линкольнович поднял с пола трубку и снова начал ходить из стороны в сторону, выпуская облака синего дыма. «Уничтожена гора Такток? А кому она нужна без старикашки? В ней даже эпических металлов не залегает. Плевать на нее». «А что делать с проклятиями старика?» «Как что? Гоблин пусть новые очки у гному скрафтит, Туран пусть себе рог обламывает, а хаусисту этому пусть по заднице кто-нибудь стукнет посильнее, так чтобы глаза с задницы на лицо перекатились. Все, все проблемы. Чего вы слона в муху раздуваете?» Глаза мужика в розовой паранже непонимающе уставились на расхаживающего взад и вперед директора креативного отдела. «Чего вылупился? Мне за вами все придумывать? Иди уже к химикам или к физикам. Разберитесь, но чтоб взрыв из разноцветных пузырей сделали». «Как скажете, Абрам Линкольнович», — со вздохом произнес Риток и неспешно пошел из кабинета. Когда он вышел, то глубоко вздохнул, а от стола секретарши послышался мелодичный женский голосок. «Он ничего нового не приказывал?» — обратилась к Ритоку симпатичная девушка. Она была одета в кожаные бриджи и белую свободную блузку. Пара пуговиц сверху были расстегнуты, а видневшееся декольте давало понять, что грудью природа ее не обделила. Всю картину портила шапка-треуголка со свисающими из-под нее короткими косичками, черная повязка на один глаз и накладные усы. «Нет, слава богу, только очередной бред в игровом процессе». От этих слов девушка облегченно вздохнула. В этот момент из дверей выскочил Абрам Линкольнович. Только увидев его, девушка тут же нырнула под стол и выскочила с зеленой стеклянной бутылкой. Она со всей силы ударила бутылкой по столу, отчего та разбилась, и по приемной разлился аромат настоящего рома. «Ты готов сразиться, сухопутная крыса?» — взревела девушка хриплым голосом, выставив вперед разбитую половину бутылки. Седой мужик отпрыгнул в ужасе от стола девушки и спрятался за мужчиной в розовой паранже со словами: «Ёб твою ж мать! Риток, это кто?» «Это Аланья». «Что она делает? Она чуть не убила меня». «Это вы ей так приказали». «Я?» Седой мужик начал выглядывать из-за плеча помощника и рассматривать девушку. «Господи! Как я мог такое выдумать? Ты это, забери трубку. Мне от синего дыма совсем уж бред в голову лезет. Пусть зеленым сделаю». «Как скажете», — флегматично ответил Риток, забирая из рук Абрама трубку. «Зеленый так зеленый». «И это, ты не обижайся, но розовый тебе не идет. Поменяй на желтый». Сморщившись, заметил он и, косясь на девушку пирата, погрозил той пальцем. Затем он боком проскользнул обратно к себе в кабинет. «Риток, ты проверял эту трубку? Может, там наркотики?» — спросила девушка-пират мужика в розовой паранже. «Проверял. Мне страшно представить, что будет, если ему наркотики подсунут».